Благодарю. Благодарю за то, что ты смирял, хотя я этого не сознавала, и очень часто в жизни отнимал все то, что крепко я в руках держала. Ты вынужден был делать это, Бог, поскольку не к тебе душа стремилась, и через беды в чудный свой чертог ты вел меня, и благодать рекою лилась. Благодарю за то, что ты открыл пути, что я совсем не понимала. Пусть иногда меня ты больно бил, но для того, чтоб вечность не теряла, имея намерение о мне, в большое благо, не на зло, ты часто позволял побыть в огне и допускал те дни, где не везло. Ты дал мне сердце веру и мечту, безоблачную будущность, надежду. Земные все потери я сочту за сор, облегшись в твою белую одежду. Я с радостью тебя увижу там, забуду все, страдания и горе. Ты помоги дойти мне к небесам, где наша встреча состоится вскоре. Аминь.